Пример этот упрощен. Здесь предполагается, что получатель сигнала знает, где в сигнале информационные знаки, а где их несущественный фон. Мы находились в ином положении. Зарегистрированная периодичность могла бы означать, например, одни лишь знаки препинания, а сами буквы или идеограммы могли вообще не попасть на регистрирующий слой, если передавались такими импульсами, которым наша аппаратура нечувствительна. Отдельно стоит вопрос о различии уровней цивилизации. Историк искусства по золотой посмертной маске Аменхотепа определит эпоху и стиль ее культуры. Орнамент на маске объяснит специалисту по религиям характер тогдашних верований. Химик укажет, какие методы обработки золота тогда применялись. Антрополог решит, отличался ли представитель нашего рода 3500 лет назад от современного человека. А врач поставит диагноз, что у Аменхотепа были гормональные нарушения, которые привели к акромегалогической деформации челюсти. Таким образом, предмет многовековой давности дает нам, современным людям, гораздо больше информации, чем имели его создатели. Ибо что они знали о химии золота, акромегалии и стилях культуры? Если мы обратим этот процесс во времени и отправим египтянину эпохи Аменхотепа написанное сегодня письмо, то он его не прочтет не только потому, что не знает нашего языка, но еще и потому, что не располагает адекватными словами и понятиями. Так выглядели общие соображения насчет звездного письма. Информацию о нем скомпоновали в виде стандартного текста, записали для удобства на магнитофоне и прокручивали для особо важных персон, которые нас посещали. Вместо того, чтобы пересказывать ее, я процитирую дословно. Целью проекта «Голос неба» является всестороннее изучение, а также попытка расшифровать так называемое послание со звезд, которое, по всей вероятности, представляет собой серию сигналов, намеренно высланных с помощью искусственных технических устройств существом или существами, принадлежащими к неопознанной внеземной цивилизации. Носителем информации является поток частиц, именуемых нейтрино, которые лишены массы покоя и обладают магнитным моментом в 1600 раз меньшим, чем магнитный момент электрона. Нейтрино составляет наиболее проникающую разновидность из всех известных элементарных частиц. Эти частицы падают на Землю со всех сторон. Среди них имеются частицы, рождающиеся в звездах, стало быть, и на Солнце, в результате естественных процессов, как, например, реакции бета-распада и других ядерных реакций, а также частицы, появляющиеся в результате столкновений первичных нейтрино с ядрами элементов в земной атмосфере и земной коре. Энергия этих частиц колеблется от нескольких тысяч до нескольких миллиардов электронвольт. Благодаря исследованиям Шегубова была найдена теоретическая возможность создать так называемый нейтринный лазер, или назер, который способен давать монохроматическое корпускулярное излучение. Возможно, что именно по такому принципу работает передатчик, посылающий принятые на Земле сигналы. Благодаря работам Хьюза, Ласкальи и Джеффриса было создано устройство для регистрации отдельных энергетических фракций нейтринного спектра, известное под названием инвертора или преобразователя нейтрино, основанное на принципе Айнштейна, так называемый принцип обмена псевдочастицами. С помощью эффекта Синицына-Мезбауэра это устройство позволяет разделять потоки излучений с точностью до 30 тысяч электронвольт. В процессе длительной регистрации низкоэнергетических потоков в полосе 57 МЭФ был обнаружен сигнал искусственного происхождения, состоящий из более чем 2 миллиардов знаков в пересчете на двоичный бинарный код. Причем упомянутый сигнал передается подряд без перерывов. Этот сигнал широким радиантом, охватывающим весь участок альфа малого пса, а также ее окрестности в пределах 1.5 градусов, несет информацию неизвестного содержания и назначения. Поскольку избыточность канала связи, по-видимому, близка к нулю, сигнал имеет характер шума. О том, что этот шум является сигналом, свидетельствует тот факт, что каждые 416 часов 11 минут и 23 секунды вся модулированная последовательность повторяется снова с точностью, которая по меньшей мере равна разрешающей силе земных приборов. Если принять, что из 40 обсерваторий мира, оборудованных аппаратурой Ласкаль и Джеффриса, по меньшей мере 10, постоянно наблюдается созвездие Малого Пса, то вероятность, что на одной из них будет выделен данный сигнал, составляет округленно 1/3. 10 к 34. При прочих равных условиях. Однако регистрация порядка 416 часов считается весьма длительной. Такая длительная регистрация используется не чаще, чем в одной из 0,9 исследовательских работ. Следовательно, можно считать, что открытие имело вероятность реализации, равную примерно 1 к 30 минус 40. И с такой же вероятностью оно может быть повторено за пределами Соединенных Штатов. Я процитировал весь этот текст, поскольку он любопытен и в заключительной своей части. Содержащиеся там вероятностные подсчеты выглядят не очень серьезно. Упоминание этих цифр было продиктовано циничными расчетами руководства проекта. Речь шла о том, чтобы особо важные персоны встревожились, поскольку шанс 1 к 30, вообще говоря, не кажется таким уж астрономически малым, а встревоженные важные персоны могли способствовать увеличению сумм, вкладываемых в проект, самыми дорогостоящими, кроме больших цифр машин, были аппараты для автоматизированного химического синтеза. Чтобы начать работу над посланием, нужно было с чего-то начать, в том-то и беда. Предыдущая фраза тавтологична лишь с виду. В истории несчетное количество раз появлялись мыслители, которые полагали, что процесс познания и вправду можно начать с нуля, а чистая логика однозначно приведет к единственно правильному результату. Такая иллюзия многих толкнула на поразительные попытки. А ведь это неосуществимая затея. Невозможно начать что бы то ни было без принятия исходных постулатов, и реальность этого акта не зависит от того, сознаем ли мы, что это совершаем. Эти постулаты задаются уже самой биологической структурой человека, равно как и типом его культуры. Ведь культура — это тонкий слой, клиненный между организмами и окружающей средой. Ее можно создать лишь благодаря тому, что действия, необходимые для выживания организмов, диктуются средой неоднозначно и остается зазор для свободного выбора. А этот зазор достаточно просторен, чтобы разместить в нем тысячи возможных типов культур. Начиная работу над звездным кодом, следовало свести к минимуму исходные постулаты, но совсем обойтись без них было невозможно. Если бы они оказались сложными, весь труд пропал бы даром. Одним из таких постулатов было предположение о двоичности кода. Оно приближенно соответствовало форме зарегистрированного сигнала, но, с другой стороны, сама эта форма в известной мере зависела от техники регистрации. Затем нужно было определить, какой категории сигналов принадлежит послание. Согласно нашим представлениям, оно могло быть написано на каком-нибудь понятийном языке, вроде нашего, либо могло представлять собой систему моделирующих сигналов, вроде телевизионных, или же, наконец, могло быть производственным рецептом, то есть перечнем операций, необходимых для изготовления некого объекта. Наконец, в нем могло содержаться описание этого объекта с помощью кода, не связанного с культурой, то есть такого кода, который опирается исключительно на определенные, устанавливаемые физическим путем константы природы, имеющие математическую форму. Различие этих четырех категорий возможных кодов не является абсолютным. Телевизионное изображение возникает в результате проецирования трехмерных объектов на плоскость с временной разверткой, соответствующей физиологическим механизмам человеческого глаза и мозга. То, что видим на экране мы, не могут видеть другие организмы, даже далеко продвинувшиеся по эволюционной лестнице. Например, собака не распознает на экране телевизора, как и на фотографии, собаку. Точно так же не существует четких различий между предметом и производственным описанием. Яйцеклетка является одновременно предметом, материальным объектом и производственным рецептом для той системы, которая из нее разовьется. Таким образом, взаимоотношения между носителем информации и самой информацией могут быть весьма различными и усложненными.